Среди этого сброда светловолосый юноша с невыразительным лицом, бравосийским акцентом и биографией такой же пестрой, как его наряд, растворился легко, почти бесследно. Мальчишка-пек по лагерю наемников не ходил, а бегал, ловко уворачиваясь от постоянно сновавших туда-сюда людей. Так по лагерю передвигались почти все оруженосцы, умудряясь и приказ услышать, и огрызнуться в ответ кому-то равному по положению, и пересказать последнюю шутку или сплетню. Именно ради сплетен возник в лагере пек. Для рыцарей, составлявших меньшую часть отряда, паренек был лишь одним из многих, кто вроде как служит кому-то из наемников, но готов мимоходом, за пару монет, выполнить и не господское поручение. В первый день пек поднес одному из помощников Гарри Стрикленда мех с вином поутру, а уже к вечеру этот наемник и думать забыл, что у него прежде не было такого оруженосца. Следующие пару дней внезапный оруженосец занимался чисткой брони и беготней. Спрашивать ни о чем не требовалось. Люди сами обсуждали как явное, так и тайное, не обращая внимания на занятого делом мальчишку. Почти так же просто было в близнецах. Несколько раз пек выслушал чужие планы по устранению короля, но те, кто подобное предлагал, тут же отказывались от задуманного. Теперь необходимость в роли отпала. И Ария бережно уложила лицо в сумку. Она могла бы вновь сменить облик, но ей хотелось войти в город Рейстарк. Характер вновь вылез на поверхность, заглушая голос разума. Лошадь девушка выбирала также, не головой, а сердцем, выбрав не более сильное и молодое животное, а кобылку, напомнившую ей ту, серо-белую, добытую во время странствий с псом. Как давно это было, будто много десятков лет назад, много жизней назад. Когда-то она бежала из столицы, спасалась от охоты, но тогда она была запуганным ребенком, а теперь стала сильной и уверенной в себе девушкой. Тогда она не могла отомстить за отца, но теперь сможет. Когда-то ей потребовалось несколько часов, чтобы собрать свои вещи в дорогу. Теперь же на это ушли считанные минуты. Да и не нужно ей ничего, кроме меча, кинжала, удобной одежды и запаса воды и еды, и подходящей компании. Ария обернулась, разглядывая лица спутников. С ней отправился совсем небольшой отряд. Кого-то Ария выбрала сама, кто-то вызвался ее сопровождать, и в итоге компания подобралась странноватая, разношерстная. Впереди всех, сразу за девушкой, уверенно держа поводья, ехала Бриенна Тарт. Ее доспехи тускло поблескивали, солнечный луч отражался в рубинах на рукояти меча. «Я пойду с вами», — заявила эта женщина сразу после того, как Ария обсудила план с Джоном. Тогда Ария на секунду замерла, обдумывая внезапное желание рослой блондинки. «Зачем вам туда?» – спросила девушка и посмотрела внимательно, желая в глазах и мимике обнаружить истинные причины. «Когда-то я дала клятву вашей матери», – призналась леди Бриенна, с высоты своего роста глядя на хрупкую тоненькую девушку. «Я в состоянии защитить себя», – напомнила Ария. «А вам следовало остаться в Винтерфилле, с моей сестрой. Она более меня нуждается в защите. Мне это известно, но, уезжая из Винтерфилла, я дала обещание выполнить поручение леди Сансы». «И какое же?» — усмехнулась Ария. «Убить Серсию». Санса вполне могла поручить это дело столь отважной защитнице, как Бриенне, и Ария не смогла бы обвинить сестру в жестокости, не стала бы бросать той в лицо обвинение в попытке осуществить месть чужими руками. Только Серсия должна умереть так же, как умер отец. Его подло обвинили в измене, предали, оболгали, и он погиб позорной смертью предателя. Не Серсия отдала приказ, но она не остановила его. «Я хочу ей столь же позорной, жалкой смерти». «Нет, леди Санса, как и ваша мать, обещала не давать мне поручений, которые будут для меня невыполнимы. Она пожелала, чтобы я исполнила то, что сама хочу, а я хочу служить тем, в кого я верю, правителям, которые этого достойны, и хочу быть таким рыцарем, какими были славные воины прошлого. Я хочу рискнуть и помочь вам прорваться в город», — пламенно произнесла Бриенна. Ария прочла во взгляде и другое желание, но не стала говорить о нем вслух. В конце концов, леди Бриенна не упомянула о том, что ею движет лишь слава. «Каждого вперед ведет что-то свое», — усмехнулась Ария, переводя взгляд на чуть неуклюжего молодого человека, ехавшего следом за Тартской девой. Под реку не было места в этом отряде, но он упрямо последовал за своей миледи, утверждая, что рыцарю, даже такому, кто не считает себя рыцарем, не стоит разъезжать без оруженосца. И, похоже, страх за невыполненные обязанности у парня был сильнее, чем страх перед тем местом, куда они направлялись. Ария сразу всех предупредила, какая опасность ожидает отряд. В конце концов, у каждого человека должен быть выбор. Отряду предстояло обогнать неспешное воинство и добраться до столицы на несколько дней раньше. План был готов, и Арья собиралась строго ему следовать. «Как ты собираешься попасть в город?» – уточнил Джиндри, догоняя девушку. «Ты всю жизнь прожил в Королевской гавани и ни разу не выходил из города ни через ворота?» – удивилась она. «Я слышала по тайных ходах, но это похоже на сказку», – махнул рукой парень. Арья невозмутимо на него воззрилась, в который раз поймав себя на мысли, что с момента расставания она и Джиндри прошли очень разные пути. В кузнице все еще оставалось слишком много мальчишеского. Он прошел через бойню на севере, но все еще оставался чуть наивным парнишкой. Он на год младше Джона, но почему я чувствую себя гораздо старше Джиндри? Спросила себя девушка. Всегда есть больше одного пути. Просто нужно искать, наставительно произнесла Арья. Под столицей десятки миль потайных ходов. Их довольно много под всеми крупными старыми городами. А если все эти проходы перекрыли? Предположил кузнец. Их слишком много, фыркнула девушка. И вряд ли кому-то известен каждый. Варису, возможно, но не Серсии. Она способна на многое, но львица не всесильна. У паука были годы на то, чтобы изучить тайны королевской гавани. Джиндри промолчал и искоса глянул на девушку. Она заметила этот взгляд, но проигнорировала. Как игнорировала и прежде. Когда Джиндри въехал в ворота Винтерфилла в составе сопровождавшего Джона головного отряда, Арья почти ничего не испытала. А ведь она помнила о Джиндри. Помнила все то время, что скиталась с псом. Помнила, когда плыла через узкое море. И даже в Браавосе какое-то время помнила. Но после тот недолгий путь, за время которого девушка сроднилась с кузнецом и поваренком, поблек. В то время, теперь казавшееся далеким, Арье остро хотелось привязать себя хоть к кому-нибудь. Хотелось, чтобы рядом был брат, друг, хоть кто-нибудь. А потом погиб Роб, мама, даже тетка, которую Арья не знала. И она решила не привязываться ни к кому. Если ей уготовано быть одной, то пусть так и будет. Она и пса оставила, не дав ему даже последней милости быстрой смерти, проверяя свою свободу от привязанностей. В Браавосе ее силу воли проверяли еще несколько раз, и вновь человек, к которому Арья хоть что-то испытывала, погиб. Тогда она решила, что уж теперь-то ни за что и ни к кому не привяжется. Зачем? Бессмысленно. А люди умирают, уходят к Богу смерти. Не сегодня, так завтра. Арья многих проводила в последний путь и знала, что смерть может быть как наказанием, так и великой милостью. Но жизнь конечна, всегда, для каждого. И важно, как закончится эта жизнь. Арье не хотелось тратить свое время впустую. Она поклялась больше не думать о том, что отвлекает от главной цели, а целью ее стала месть. Месть вела ее, давала силы, придавала смысл существованию. И Арья спокойно следовала намеченным планам, не получая радости от содеянного, но чувствуя толику удовлетворения и холода. Сердце покрывалось тонкой коркой льда, оберегавшего от лишних эмоций. Спокойная и тихая, уверенная, Арья не смотрела назад, не думала о том, что происходит вокруг, пока не услышала о Джоне. Лед раскололся мгновенно, сердце затрепетало. Джон, брат, семья. Арья почти поверила, что перестала зависеть от горьких воспоминаний, перестала думать о семье. Почти поверила, что лицо отца, матери, братьев и сестры стерлось из памяти. Почти поверила, что стала похожа на Ирина. Поверила, что не откажется от мести и доведет ее до конца. Но, когда встал выбор, развернула лошадь и поспешила домой. Дом. Семья. К Винтерфиллу она приближалась со слезами на глазах, растеряв свое спокойствие. Как же давно она покинула родные стены. Неужели только несколько лет назад? Неужели этот замок снился ей из ночи в ночь, когда она замерзала, голодала и боялась, что не доживет до следующей ночи? Неужели здесь когда-то она была счастлива и защищена от всего мира? Арья улыбнулась, вспомнив тот день, когда вновь прошла сквозь ворота. Больше не было отца, матери, старшего брата, и даже малыша Рикона. И Джон, как оказалось, уехал. Но в Винтерфилле Арью встретила сестра, вредная Санса, сестра, любимая сестричка, когда-то самодовольная, вредная и наивная белоручка. Арье пришлось подождать и понаблюдать и за Сансой, и за Бейлишем, но, удивительное дело, девушка ни разу не засомневалась в сестре, наблюдала, подозревала, совсем чуть-чуть опасалась, но не боялась ее. «Санса, твоя сестра», — сказал когда-то отец. «Да, сестра». Арья видела сомнения сестры, видела страхи, знала, что не помогает Сансе преодолеть их, но после с удовольствием отметила, что Санса повзрослела, перестала быть романтичной дурочкой, и, когда перед ней встал выбор, предпочла семью, а не постороннего человека. «Ты помнишь, леди?» – после спросила та, кого теперь Арья могла без издевки называть леди Винтерфилла. «Конечно», – кивнула Арья. «Я вспоминаю ее постоянно», – призналась Санса. «Думаю о том, чтобы с нами всеми было, если бы я рассказала правду, если бы защитила тебя, если бы знала, что Джоффри. Этого уже не исправишь», — ответила ей тогда Арья. «Знаю», — согласилась Санса. «Мне не хотелось вновь ошибиться». «На этот раз ты поступила верно», — кивнула Арья. «Отец гордился бы тобой. Как я могла ненавидеть Джона?» — спросила Санса. «Как я могла? Мы были детьми», — напомнила Арья. «Глупыми волчатами, никогда не покидавшими родную нору». Джон сказал так же, усмехнулась Санса. «Раба нет, отца нет, остался лишь Джон, и он всем не простил, даже слова не сказал, принял, обнял». Арья удивилась, увидев слезы. «Он наш брат», напомнила она. «Брат», согласилась Санса. «Знаешь, я не вспоминала о нем в столице, не думала, когда убежала и жила в гнезде, но потом, когда мизинец обманул меня и продал Болтонам, когда Рамси сказал, что Джон жив, что он лорд-командующий, я бы не сбежала, знаешь, я бы не стала бороться, но в тот момент, когда я узнала, что он жив, что он так близко, что он просто есть, мне хотелось вырваться и понестись к нему птицей, казалось, что все беды отступят, если я найду его, не представляешь, какое облегчение я испытала, когда увидела его, а он мне слова не сказал, только обнял и прижал к себе так, будто мы не были врагами, вы не были врагами», покачала головой Арья. «Ты сама себе это придумала, а Джон на тебя не обижался, он всегда был мудрее». «Да», кивнула Санса. «Да», повторила Арья, отстранившись от воспоминания о том давнем разговоре. «Джон был ее другом, самым любимым братом, тем, кому она не боялась рассказывать о своих страхах, к кому шла, если случались сомнения. Он был тем, кто всегда принимал ее такой, какой Арья была, позволял ей быть такой, какой она хотела быть». Они прощались на краю лагеря, стоя у Арьиной лошади. Во взгляде Джона девушка видела беспокойство, но брат не собирался менять свое решение, не собирался ее останавливать. «Я справлюсь», — заверил Арья. «Я смогу». «Знаю», — согласился Джон. «Ты ведь упорная, ты всегда шла напролом». Арья усмехнулась. «Я помню один день, тогда шел снег, в Винтерфилле было тихо-тихо. Я вернулся во двор, чтобы подобрать лук, который бросил Бран, и увидел там тебя». Арья сглотнула, слушая брата, а он говорил о том, как наблюдал за ней, говорил о том, как позвал отца. Он не знал, как много значил для девушки тот тихий зимний день, как много значило для нее то, что отец увидел и признал ее выбор, а выходило, что все это случилось благодаря Джону. Он всегда знал, что правила можно обойти, подумала девушка вслух. Он всегда знал, что каждому необходимо право самому выбрать свой путь. «Что?» – переспросил Джиндри. «Ничего», – отмахнулась Арья. «Мы попадем в город и сделаем то, что задумано. Я это сделаю, потому что это мой выбор. Мы здесь не пройдем», – убежденно выплюнул Арье в лицо Сандер, наблюдая за тем, как девушка безуспешно пытается вскрыть замок. Стальная решетка из толстых прутьев перегораживала коридор. Строители потрудились на славу, и даже псу не удалось справиться с преградой. Джиндри предлагал разбить хитроумный замок, но Арья не позволила, напомнив всем, что коридор просматривался лишь на пару дюжин шагов вперед. Если впереди притаились стражники с арбалетами, то маленький отряд не успеет отступить по узкому коридору, где плечо к плечу могли пройти лишь два человека. «Мы не должны шуметь», — сказал Арья. «Необходимо все сделать до того, как кто-то нас заметит. Поди-ка ты в пекло», — без всегдашней злобности устало предложил пес, отошел на несколько шагов и, сев на пол, вытащил мех. Арья продолжила ковырять замок, прекрасно понимая чувства здоровенного воина, прошедшего через все испытания, даже оказавшегося на пороге смерти, и выжившего, но вынужденного сидеть в сыром каменном коридоре, не зная, как скоро отряд снова увидит небо над головой. Они медленно двигались вперед уже много часов, всякий раз долго валандаясь с каждой решеткой или ища обходной путь по запутанным подземным коридорам. Пес все чаще и чаще прикладывался к винному меху, булькая остатками вина. Арья прекрасно осознавала, что пройдет еще час или два, а после хромой и обожженный воин примется ежеминутно посылать окружающих по излюбленному маршруту. «Ты-то зачем поперлась?» — спросил Сандер, впервые за долгое время обратившись к Бриенне. Эти двое соблюдали некое подобие перемирия, хотя Арья подметила, что псу неприятно думать о том, что его когда-то едва не убила женщина, сильная, в доспехах, но баба, сидела бы возле рыжей сестрицы вот этой. Клиган подбородком указал на Арью. Леди Бриенна с достоинством взглянула на пса и промолчала. «Думаешь вылизать пятки Джейми Ланнистеру? Ты ведь туда из-за него идешь. Не думаешь, что этот красавчик переметнулся на сторону своей сестрицы?» «Мне нет дела до сира Джейми», — сухо ответила Бриенна, но чутким натренированным ухом Арья уловила беспокойство и неуверенность в голосе воительницы. «Я хочу выполнить свой долг, как рыцаря. Так, как я его понимаю, рыцари не проникают в крепости тайно», — фыркнул пес. «Они до последнего трясутся над своей честью. Баристан Силми проник в стан врага и спас короля», — пробормотал Подрик. «И он был одним из лучших воинов и рыцарей. Настоящих рыцарей не осталось», — качнул головой Клиган. «Нет их. Зачем ты вообще пошел?» — выдавил Джиндри. Арья видела, что парню не по себе. Низкий каменный потолок давил на него, из-за холода и сырости по лбу и щекам струился ледяной пот. «Ты же твердишь, что никому не служишь. Но ты сидишь тут, с нами, а мы вызвались осуществить план короля. В пекло королей», — в сердцах выплюнул Сандер. «В пекло их королев, в пекло драконов. И тебя тоже в пекло. Я здесь не потому, что кому-то служу. Я просто должен выполнить свое обещание и отправить в пекло своего брата». Арья надавила на найденный выступ и довольно улыбнулась, когда замок наконец отчетливо щелкнул. «Наконец-то», — проворчал пес, поднимаясь с пола. Они прошли до конца коридора, свернули и очутились в небольшом зале с нишами, заполненными бочонками дикого огня. «Вот дерьмо», — глухо выдавил пес, отступая назад. Подрик мигом потушил факел, но тусклого света самого дикого огня хватало, чтобы воображение дорисовало масштаб взрыва, если тот случится. «Вперед!» — скомандовала Арья и первой поспешила на другую сторону зала. Ей не требовался свет. Если бы в том возникла необходимость, Арья смогла бы дойти по подземельям до самого Красного замка в темноте, пусть это и заняло бы гораздо больше времени. Хоть когда-то Арья шла другой дорогой, была гораздо моложе и вздрагивала даже от собственной тени, девушка легко улавливала разницу, произошедшую в катакомбах Королевской гавани. Когда-то здесь было теплее, скреблись и попискивали крысы. Теперь сколько девушка не вслушивалась, она не различала даже приглушенного шуршания лапок и хвостов по камню, не ощущала запах тлена и разложения, будто крысы исчезли из подземелья не вчера и не месяц назад, а причиной их исчезновения стал вовсе не холод. Внезапно среди шелеста шагов, тихого лязга и скрипа Арья уловила едва различимый всплеск далеко впереди и замерла, подняв руку в предостерегающем жесте. Тьма давно перестала быть для девушки преградой. Благодаря долгим тренировкам о том, что к ним приближается кто-то маленький и невооруженный, Арья узнала до того, как тот появился из-за поворота. Несмотря на холод снаружи, мальчик был одет в какое-то рванье и сандалии. Мальчик уверенно приблизился, глядя только на Арью. Круглое личико с острыми чертами казалось строгим, сосредоточенным, совсем не детским. Мальчик остановился в нескольких шагах от Арьи и с молчаливой неторопливостью вгляделся в спутников девушки. «Пташка Вариса», — прошептал откуда-то сзади Подрик, пытаясь говорить тише. Арья поморщилась, но не обернулась, чтобы приструнить оруженосца. Вместо этого она молча уставилась на мальчика. Тот, не смущенный подобным вниманием, перевел взгляд на девушку. «Ты кто?» — спросила она. «Почему ты здесь один?» Арья сунула руку в сумку и вытащила длинную полоску вяленой конины. Мальчик взял угощение, но не вцепился в него зубами, хотя в его взгляде появилось нетерпение, а посмотрел на Арью. «Ты отведешь нас наружу?» — спросила девушка. «Нам нужно попасть в город и в замок». Мальчик моргнул, а потом развернулся и побежал прочь. «Эй!» — босовито гаркнул пес. Мальчик отбежал на десяток шагов, а потом обернулся и помахал рукой, предлагая следовать за собой. «А он не обманет?» — настороженно спросила Бриенна, придержав Арью за локоть. «Кому он служит? Что, если заведет в ловушку? Мы можем или идти за ним, или пытаться прорваться в столицу без него, зная, что о нашем прибытии в любом случае знают», — пожала плечами Арья. «Не сегодня», — привычно повторила про себя девушка. «Я умру, но не сегодня». Она пропустила своих спутников вперед, намереваясь поближе рассмотреть бочки с диким огнем, прежде чем продолжить путь. Вдруг все ее инстинкты зашлись в беззвучном вопле, а волосы на затылке встали дыбом. Арья обернулась и краем глаза уловила мелькнувшую в темноте тень, быструю, беззвучную и большую. Она шумно вдохнула, ощутив едва различимый аромат пудры, масла и ржавчины. Будь на ее месте кто-то другой, он бы уже метался во тьме с мечом, желая раскромсать невидимого наблюдателя. Но Арья лишь немного постояла на месте, размышляя над увиденным. Ей не почудилось. За ними следили, но не пытались навредить. Постояв еще немного, девушка развернулась к молчаливой тьме спиной и решительно последовала за отрядом. Варис постоял в темноте, а после бесшумно направился прочь, используя неприметные проходы и коридоры, о которых никто не подозревал. Евнух ступал во тьме так же уверенно, как и на свету. Время от времени он использовал ключи, чтобы попасть в нужную часть лабиринта под городом. В одном из коридоров его поджидала закутанная в драные тряпки девочка-карлица. «Да, моя милая», — пробормотал Варис, наклонившись так, чтобы девочка смогла шепнуть ему на ухо добытые сведения. «Превосходно», — улыбнулся Евнух, выслушав карлицу. «Превосходно, ступай». Девочка-карлица мигом уковыляла прочь, а Варис устремился вперед. Короткий путь привел паука на стену, откуда он легко попал в круглую смотровую башенку. Варис передвигался осторожно, и немногочисленные стражники, несшие вахту на стенах города, не заметили его. Припав к одному из узких окошек, паук вгляделся в воды Черноводного залива. Лед сошел, и неспокойное море недовольно билось о скалы внизу. «Час волка», — прошептал Евнух. «Самое темное время. Небо темнело в вышине, будто кто-то опрокинул над миром чернильницу. Море чуть серебрилось, искрясь пенными волнами. То тут, то там мигали светлячки, лампы на кораблях. Варис точно знал их число и то, что лишь на каждом пятом Иура наставил людей для охраны. Море этой ночью шумит так, будто сам утонувший бог помогает им», — с удовольствием пробормотал Евнух и неслышно покинул башенку. Стражники не обратили внимания на проплывшую совсем рядом тень, как не заметили и едва различимый в шуме моря размеренный плеск. Обмотанные тряпками весла раз за разом вгрызались в морскую пучину под напором верных Яри железнорожденных. Тион замер на берегу, слушая плеск волн на скалы. Он то и дело оборачивался, опасаясь, что стража со стен королевской гавани разглядит десятки шлюпок, устремившихся к кораблям, но пока не наблюдал паники. Моряки по широкой дуге обогнули городские стены, сделав все, чтобы никто в столице не узнал о затее раньше времени. Яре не нравилось, что они вынуждены действовать ночью, как воры, но Тион настоял на том, чтобы они следовали плану. И теперь Грифджою оставалось надеяться лишь на сестру и ее железнорожденных. Этой ночью и утонувший, и штормовой боги оказались на стороне младших кракенов, дав им шанс обмануть Эурона. Много дней назад Грифджей отправили людей следить за заливом и кораблями, но и после этого Тион опасался неудачи. Права Яра, порой Тиону отказывала уверенность. Но не этой ночью, — мотнул головой кракен. — Не этой ночью, не в час волка. Если боги останутся благосклонны, к рассвету Яра захватит много кораблей. Если утонувший будет щедр, наследница островов сможет увести добычу подальше, ослабив флот их с Тионом дяди. Грифджой надеялся, что сестре удастся перебить всю охрану, но в подобный успех он почти не верил. Лишь молил всех богов, чтобы этой ночью сестре сопутствовала удача, чтобы время оказалось на ее стороне. Тион наглядел оставшиеся на берегу шлюпки и усмехнулся. Утром король Железных островов узнает, что его время подошло к концу. Джимми снился кошмар. Раз за разом он видел то перекошенное от боли, опухшее от слез лицо королевы Рейлы, то радостно хохочущего Ириса, то суровый взгляд Артура Дейна, то залитые кровью плиты в тронном зале. Чем дальше, тем больше становилось крови. Лица мелькали, Джимми одышливо хрипел, пронзая сердца людей. Пот заливал глаза, Джимми пытался стереть его, и оказывалось, что по его лицу стекают струйки крови. Мелькавшие перед взором лица стали то и дело перемежаться лицом Серси. Она то хмурилась, то злилась, то довольно улыбалась. Ее зеленые глаза сверкали, и этот свет постепенно становился ярче, маревом застилая все кругом, пока даже кровь во сне Джимми не стала ярко-зеленой, как разлитый дикий огонь. Цареубийца дернулся, захрипел и проснулся. Пот катился у него по вискам, нестерпимо чесалось в груди и болело там, куда пришлись увесистые удары стражников. Джимми пошевелился, пытаясь принять более удобную позу, но избитое тело отвечало дергающей болью на каждое движение. До того, как воин забылся тяжелой дремой, ему казалось, что обрубок правой руки повис плетью, но теперь стало ясно, что стража не переломала Ланнистеру кости. Металлическая перчатка валялась на гнилой соломе подле Джейми, и он едва не рассмеялся, увидев ее. Никому не понадобилась его позолоченная сталь. Но Джейми остановил себя, сообразив, что скулу подергивает болью, а на губах запеклась кровавая корка. За попытку огрызнуться воину врезали его же рукой. Джейми вздохнул и еще немного подвинулся. Его камера была гораздо меньше той, в которой держали когда-то Тириона. Брат мог перемещаться по своему узилищу, мог спать на жестком тюфике, набитом соломой. Джейми же достались условия немногим лучше, чем во время пленения у Робба Старка. Шею Джейми охватывал тяжелый металлический ошейник, цепь от которого тянулась к толстой железной скобе, глубоко вбитой в камень. Цареубийца медленно огляделся, подмечая и размер камеры, и грязную солому, и крошечное окошко, сквозь которое не проникал свет, и еще одну скобу, вбитую в стену напротив. К этой скобе был прикован сосед Джейми по камере, но в нем он не сразу узнал Бронна. Самоуверенный жизнелюбивый наемник напоминал хорошо отбитый кусок мяса. Даже в тусклом свете из коридора, проникавшем в камеру через зарешеченное окошко, Джейми видел, как кровавая юшка медленно вытекает изо рта наемника и капает на грязную мокрую одежду. Джейми хотел было позвать мужчину, но отвлекся на странные звуки, которые он до этого не замечал. Эхо едва доносило до воина отголоски чужой медленной песни. Пела женщина, сбивалась, умолкала на полуслове, раз за разом пропевала одну и ту же фразу. Голос показался Джейми знакомым, но он никак не мог его узнать, как и песню. Вскоре Джейми стало казаться, что он слушает не пение, а плач, слышит всхлипы и стоны, слышит чужую боль, чует удушающую сладость тлена. «Что это?» — спросил он, уверенный, что не узнает ответа. «Дарнийская колыбельная», — отозвался Бронн, не поднимая головы. Скрипнули засовы, толстая дверь беззвучно отворилась. Джейми с трудом повернул голову, разглядывая вошедшего, но не узнавая его. Над Джейми склонился округлый лысый человек и ловко отомкнул металлический ошейник. «Вам пора, милорд», — пробормотал человек, и воин вспомнил его имена. «Варис, паук, мастер над шептунами, зачем вы здесь?» Схватив евнуха за ворот неопрятного мешковатого одеяния, потребовал ответа Джейми. «Вам пора», — повторил Варис, высвобождаясь из руки цареубийцы. Он подошел к Бронну, разомкнул его оковы, а после неслышно исчез. Выходя из камеры, Джейми Ланнистер не видел слившегося с тьмой паука, а тот затаился, приготовившись поймать в свои сети более подходящую добычу. Когда шаги мужчин стихли, а в одной из темных камер вновь затрепетал женский голос, переполненный болью, Варис вытащил связку ключей и направился ко входу в потайные ходы. Ему еще очень многое предстояло сделать до рассвета, вплетая в чужую игру несколько своих ходов. В этом городе нет мира, нет закона, нет веры. «В час страха люди ищут себе спасителя», — пробормотал он неторопливо и улыбнулся. Суровые зимние дни отступали, становилось все теплее, но по ночам Серсия почти не могла спать, ощущая, как лед проникает под кожу, сжимает в холодных тисках сердце. Этой ночью она вновь не спала и рассвет встретила, укрывшись несколькими шкурами. Ни жаркий камин, ни жаровни не разгоняли холод настолько, чтобы королева смогла согреться. Небо над городом окрасилось во все оттенки сиреневого, когда вдруг глухо возвестил о себе большой колокол на башне Красного замка, а через несколько секунд ему ответили и остальные колокола, наполнив воздух тревожным многоголосием звона. «Что происходит?» — вскричала Серсия, вскакивая и подбегая к окну. «В чем дело?» — ей никто не ответил, даже служанки не могли попасть в спальню королевы, если путь им преграждал гора. Да и были ли служанки, еду королеве приносили безликие тени, а постель не меняли вот уже несколько дней. «Квиберн, Квиберна ко мне!» Десница явился через несколько минут. Все это время Серсия мерила комнату быстрыми шагами, не замечая того, что ледяной пол жалит ее босые ступни. «В чем дело?» — потребовала ответа королева. «Что происходит, Ваше Величество?» — пробормотал бывший мистер и приблизился к Серсии. Колокола начали трезвонить без перерыва. Королева прижала ладони к ушам и почти зарычала. «Что происходит?» «Из залива пропала значительная часть кораблей лорда Эурона», — ответил Квиберн, «а те галеи, что стояли в гавани и даже шлюпки на рассвете охватил огонь». «Что, Ваше Величество?» — пробормотал Десница, подбирая туфли Серсии и опускаясь на колени, чтобы лично обуть женщину. «Как вы допустили? У нас из-под носа увели почти весь флот. Почему это не обнаружилось сразу? Ночью была гроза, Мало кто мог что-либо заметить в такую погоду. Вы заверили меня, что переманили на свою сторону пташек Вариса, но умудрились прозевать подобное, зло прошипело Серсея. И вы называете себя десницей, у вас из-под носа увели корабли. Позволив одеть вторую туфлю, острым носком туфли Серсея мстительно пнула Квиберна в бок, вымещая на нем всю свою злость. Внезапно гора, до этого стоявшая неподвижно, переступил с ноги на ногу и чуть подался вперед. Серсея сжалась, но мигом преодолела страх и ледяным тоном велела: «Ступайте и разузнайте, кто это сделал. Я хочу знать, и хочу, чтобы это был первый и последний раз, когда вы меня подвели». «Да, ваше величество», — пробормотал Квиберн, кланяясь королеве. Колокола продолжали тревожно звонить, но совсем скоро к этому звону стал примешиваться гул, от которого Серсея отвыкла за последние месяцы. Дернувшись, как от удара, она вскочила и бросилась к занавешенным окнам. Быстро запуталась в слоях материи и бессильно застонала. Потом собралась, прорвалась на балкон и глянула вниз. Улицы Королевской гавани медленно, но неотвратимо заполнялись людьми. Люди гомонили, жались друг к другу и спешили прочь от холма Игона, на котором возвышался Красный замок. «Квиберн!» — заорала Серсея. «Квиберн! Ваше Величество! В столице паника!» — сообщил десница, появляясь в покоях королевы. «Что происходит?» «Я не знаю, Ваше Величество!» — сконфуженно ответил бывший мистер. «Где ваши пташки? Почему я обо всем узнаю последний? Что в следующий раз? Вы сообщите мне, что враг у ворот, но вы его прозевали». Квиберн не ответил, просто молча удалился. Серсея топнула ногой, подошла к столу и до краев наполнила высокий бокал. Она попыталась пить, но звон разрывал уши. Хотелось его хоть чем-нибудь заглушить. Зарычав, королева швырнула бокал в стену. Стекло тонкой работы разлетелось на тысячи мельчайших осколков, а вино брызнуло на стену и пол, как кровь из раны. «Слуги!» — заорала Серсея. Она не заметила, как вошла одна единственная тень, со страхом посматривая на высевшегося у стены гору. Не запомнила, как служанка помогла облачиться в черный бархат и соболиные меха. Не ощутила, когда чужие холодные руки опустили на голову ободок короны. Все мысли Серсеи занимал лишь трон в тронном зале. Ей хотелось вбежать туда и сесть на холодное неудобное сиденье. По коридорам Серсея почти бежала, наплевав на собственный статус. Гора шумно шагал следом, готовый в любой миг защитить королеву от опасности. Но опасности не было. Никто не заступил королеве дорогу, никто не замер, желая склонить голову перед владычицей. Коридоры Красного замка пустовали, словно и стража, и слуги попрятались. «Трусливые мыши», — прошипела себе под нос Серсея. «Сорняки, годные лишь на то, чтобы вырвать вас с корнем». Она толкнула незапертые двери тронного зала и влетела внутрь, но тут же остановилась, неверяще глядя на того, кто посмел занять ее место. «Что вы здесь забыли, лорд Эйрон?» — ледяным тоном уточнила королева, глядя на умастившегося на троне Кракена. «Пытаюсь понять, так ли удобен этот трон, раз все желают на нем посидеть», — рассмеялся железнорожденный, не заметив того, что Серсея не пожелала называть его в соответствии с нынешним титулом, и отсалютовал королеве кружкой. «Это мой трон», — все тем же тоном напомнила Серсея, подступая ближе. «Я королева семи королевств». «Я так не думаю», — ухмыльнулся Эйрон, хлопнув себя по ноге плоской стороной длинного топора. «Прямо сейчас в городе заправляют мои люди, и в гавани стоят мои корабли. Если я захочу, а я захочу, то уже к вечеру жители коронуют меня своим королем, а тебе, дорогая женушка, останется лишь ублажать меня в постели, если я этого захочу». Эйрон без прежнего подхалимства взглянул на Серсею. «Или заставлю тебя просто подливать мне вино. Уверен, что у тебя хватит сил захватить мой город и отобрать мой трон». Стараясь ничем не выдать свою панику, усмехнулась Серсея. «Корабли, как давно ты смотрел в море? От твоих кораблей мало что осталось». Эйрон изменился в лице. Улыбка сползла с его губ. Он оскалился и рванул к Серсее, нацелив на нее топор, но гора заступил ему дорогу и как пушинку откинул железнорожденного в сторону. «Выметайся!» — довольно проорала Серсея. «Если хочешь, чтобы после я не велела отрубить тебе голову, то иди и защищай мой трон». Эйрон сплюнул кровавый сгусток на пол, оскалился, но не стал делать новой попытки напасть. Сощурившись, он выбежал из тронного зала. Серсея перевела дух и взглянула на железный трон. Бледный утренний свет проникал сквозь высокие окна, и в этом свете трон казался чуть алым, цвета кирпичей Красного замка. Едва переставляя ноги, королева приблизилась к трону и опустилась на него, намертво вцепившись в подлокотники. «Я королева», — прошептала она, глядя перед собой. «Я королева». 12. Они услышали звон колоколов еще до того, как впереди из сумрачной рассветной пелены выступила протыкавшая небо громада красного замка на холме Эйгона, город у его подножия и высокие неприступные стены. Разведчики и солдаты устремились вперед, огибая остановившихся на гребне холма Джона и Дейнерис. Чуть позади за ними замерли сир Довас, мисс Санде, сир Джорах. Остановились на почтительном расстоянии и другие. Лишь призрак обогнул короля и королеву и встал перед ними, также глядя вперед, а Тормунд просто проигнорировал какие-либо правила, поравнявшись с Джоном. «Снег будет», — предрек он, глядя, как солнце, так и не успев подняться, скрылось за пеленой туч. «Ты привел север в королевскую гавань?» — с усмешкой спросила Дейнерис, взглянув на Джона, и он ответил ей едва заметной улыбкой. Войска медленно подкатывались к городу, и Тирион наблюдал за этим со странной смесью торжества и боли. Когда-то он сам защищал эти стены, хотя люди за ними способны как полюбить, так и возненавидеть тебя в одночасье. Его отца эти люди ненавидели и боялись больше 20 лет, так и не простив ему тот ужас, что творили его солдаты, взяв королевскую гавань. «История, колесо», — прошептал он, немного расстроившись от того, что некому услышать его слова, все кругом были заняты, а сам Тирион, хоть и сидел на коне, но находился далеко позади, в середине колонны. Все события повторяются, и вот этот город будет вновь захвачен, и к этому вновь будет причастен Ланнистер. Карлик до последнего надеялся, что Джейми сможет убедить сестру и город будет сдан без боя. Надеялся, что у сестры достанет мужество принять свой проигрыш. Но, по-настоящему он в это никогда не верил. Знал, что Серсия не отступит, с того самого мига, когда она отмахнулась от заключенного мира. Но разве Карлик мог отказать брату? Разве мог он? Джейми так много сделал для него, и как много ему прощал. Карлику не хотелось окончательно разбивать сердце старшего брата. Тирион с горечью усмехнулся. Как бы то ни было, Карлик всегда любил свою семью. Он оставался эгоистом, маленьким самовлюбленным человечком, многие годы упивавшимся своими обидами на отца, на сестру, но он любил свою семью, любил свою фамилию и не желал, чтобы львы исчезли. Он всячески отговаривал Дейнерис штурмовать столицу не только из тех соображений, что не желал ей судьбы ненавидимой всеми королевы, не только потому, что не желал создавать из нее второго Тайвина. Он делал это и за тем, что ему на самом деле этого очень хотелось. Хотелось, чтобы она напала на город, стала королевой пепла, разбила Серсию и напугала жителей. Тогда бы он, Тирион, стал бы в глазах многих тем, кого бы любили и считали миротворцем. Он бы мог стать десницей при безумной королеве. Пусть иногда, пусть лишь в его воспаленном разуме, но он представлял это и видел себя не просто правой рукой, но истинным правителем, любимцем народа, умным, сильным, настоящим королем. И Тирион останавливал себя, ловил за хвост эти безумные мысли, усмехался от осознания, как бы был удивлен отец, осознавая, что его сын Карлик похож на него больше, чем любимец Джейми. Он останавливал себя и заставлял не желать столь злой участи целому городу, который он ненавидел, заставлял одуматься и не потакать порывам Дейнерис, ведь она тоже была дочерью своей семьи, как и Тирион, сыном своей, а порой королеву захлестывали эмоции, и сам не потакал своим порывам, а ведь ревновал. Ревновал Дейнерис к власти, к драконам, и ревновал ускользающие из рук позиции к Джону. Когда-то любовь погубила его отца, любовь сделала из самого Тириона тряпку, любовь многое разрушила, уж Тирион-то знал об этом, но он бы никогда не признался, что любовь к власти способна разрушить куда больше, чем любовь к женщине. Тирион любил Шею, но себя во власти, в центре великой игры у подножия трона любил больше, и потерял, все. Он умолчал об этом в разговоре с Мормонтом, поклялся себе, что никогда не расскажет об этом даже самому близкому другу, даже Подрику или Бронну, которые видели бывшего десницу в худшие моменты его жизни. Никто и никогда не должен узнать, что очень многое Тирион сделал не только из любви к брату, не только из любви к семье, но и из-за своей любви к власти. Чтобы иметь хотя бы шанс сохранить свою семью, он подавил в себе жажду власти, жажду мщения, желание распорядиться ситуацией наилучшим образом. Он сделал все, чтобы доказать и себе, и памяти отца, что он его сын. Сын, которого тот ненавидел, но сын, который переступил через собственные амбиции и ланнистерскую любовь к власти, чтобы только дать шанс на выживание этой самой семье. «Собирайте всех», — рявкнул Эйурен, глядя на догорающие у причалов лодки. «Всех до одного. Я хочу, чтобы все увидели, как я разыщу и вырежу языки своим племянникам, где бы они ни спрятались». Колокола на башнях внезапно утихли, а после затрезвонили вновь, но иначе, возвещая об осаде. Эйурен поднял голову, прислушался и с рычанием осклабился. «Всех, всех!» — заорал он, удобнее перехватывая древко топора. «Пора нам всем размяться». Он шагнул вниз с причала и большими шагами направился в город. С яростью взмахнув топором, железнорожденный ударил им одного из безумно метавшихся по улочкам горожанина и облизнулся при виде брызнувшей во все стороны крови. «Этот город наш, наша добыча!» — проорал он. «И мы никому его не отдадим». Подрик выглянул из укрытия и спросил. «Долго еще?» «Нет», — высунув кончик языка и уверенно орудуя какими-то железками, в которых оруженосец ничего не понимал, ответил Джиндри. «Уже почти. Они точно не сработают», — уточнил Подрик, переживая из-за того, что на него легла ответственность за поставленную королем задачу. Когда небольшой отряд оказался внутри города, молчаливый мальчик вывел их на поверхность, где Подрика, Джиндри и остальных оставили леди Арья, леди Бриенна и пес. Кусая губы, оруженосец смотрел, как уходят люди, способные отдать приказ. Теперь ему предстояло полагаться лишь на себя, и внутри все тряслось от страха. «Мы обошли ворота и стены», — напомнил Джиндри, — «и сломали все скорпионы, какие только нашли. Уж поверь, я точно знаю, что никому не удастся выпустить из них копье по дракону». Подрик кивнул и оглянулся на Красный замок. Сейчас к нему было не пробраться. Колокола зазвонили почти на рассвете, но со скорпионами вышла заминка, и маленький отряд не мог проверить замок тоже. «Ваше Величество», — прошептал Квиберн, подступая к трону. Сидевшая на нем Серсия все время ерзала, сжимала подлокотники, и кое-где в ее одежде виднелись прорехи, а на расплавленные лезвия и рукояти брусничными ягодами капала кровь. Но королева этого не замечала. «Ваше Величество, что за новость вы принесли на этот раз?» — с отвращением спросила Серсия. Как она не замечала прежде, этот человек, что вел себя, как верный страж, как надежный друг, тоже враг ей. Вокруг остались лишь враги. Где же Джимми? Только ему она может доверять. Только ему. К королевской гавани приближается армия, сказал Квиберн. В небе видели двух драконов. Серсия секунду помолчала, а после оскалилась и вцепилась крепче в подлокотники, разрезая себе ладони. Они пришли забрать у меня мой трон. Трон, ради которого я сделала все. Пожертвовала своими детьми, всем, но они его не получат. Я уничтожу их всех, всех до одного. Они хотят город, пусть забирают. Я уничтожу и белобрысую суку, и ее мальчишку, и вместе с ними их армию. Квиберн, да, ваше величество, пробормотал Десница. Когда армия прорвется в город, я хочу, чтобы вы дождались подходящего момента, а после, вы знаете, что делать, довольная собой, улыбнулась Серсия. Да, ваше величество, отозвался Квиберн и чуть поклонился. «Пора», — глядя вперед, решил Джон и посмотрел в глаза Дейнерис. «Будь осторожна». Она кивнула и решительно развернула коня. Безупречные, увидев этот маневр, тут же стали расступаться. Закрыв глаза и прислушавшись к себе, Дени мысленно позвала драгона, точно зная, что ее сын услышит и спустится вниз. Каждую секунду помня об осторожности, Дени уверенно ступила на лапу приземлившегося зверя, а после шагнула на сустав крыла. Разместившись на спине драгона, Дейнерис позволила ему взлететь и в несколько мощных ударов крыльями перенести королеву почти вплотную к стенам города. Глянув на драконьи ворота, откуда за ней с ужасом наблюдали стражники, Дейнерис обернулась и вгляделась в гряду холма, где уже не было Джона. Внезапно щеки королевы коснулось что-то легкое и холодное. Она подняла голову, рассматривая крупные снежные хлопья, летевшие с неба, и улыбнулась. Драгон, уловив ее настроение, грозно зарычал, возвещая о прибытии королевы. «К оружию!» — закричал глава стражи. «Всех на драконьи ворота!» Ему хотелось, чтобы голос звучал решительно и басовито, но на последнем слове тот сорвался, взлетел петушиным криком. Глава золотых плащей вздрогнул от гула, царившего в городе, и от рева драконов, от которого кровь стыла в жилах. «Седьмое пекло!» — проблеял он, увидев оранжевые языки пламени, взлетевшие над домами. «Всех на ворота!» — повторил он приказ и трясущейся рукой вытер пот со лба. Под ноги неторопливо сыпался снег, дыхание вырывалось паром, на миг окутывая лицо теплом. Глава стражи осмотрелся, сообразив, что его вояки не хотят выполнять приказ. «Именем королевы!» рявкнул он. «Выполнять, защищать ворота». Ему хотелось все бросить, снять и броню, и плащ, не согревавший в холода, и слиться с мечущейся толпой. Он стал главой стражи не за какие-то заслуги. Просто одного его начальника увели в Красный замок, и больше его не видели, другому снес голову железнорожденный, а нынешний глава просто оказался самым опытным из оставшихся. Когда-то он выбрал эту службу за простоту и возможность легко разжиться деньгами. И тогда он не думал, что придется на самом деле с кем-то воевать. «К воротам!» — прокричал глава золотых плащей еще раз и сам стал спускаться с холма Игона, ударом оголовья расчищая себе дорогу в толпе. «Они здесь!» — выдохнул Джиндри и огляделся. «Надо действовать! Выждем!» Попытался остановить его Подрик. «Я гляну», — дернул плечом кузнец. В итоге они вместе выбрались из своего укрытия и стали осматривать стену и город с высоты, оценивая происходящее. Маленький отряд, каким они проникли в столицу, разделился, и теперь кузнецу и оруженосцу ни на кого было рассчитывать, кроме самих себя. «Дракон отвлек стражу», — сказал Подрик. «Получилось. Эти ворота больше никто не охраняет, все солдаты спешат к тем, у которых сидят драконы. Скорее, нужно открыть ворота». Сидя на спине дракона, Дейнерис то и дело нервно вздрагивала, слыша гул и крики из-за стен города. Там что-то происходило, а она не могла оказаться внутри и хоть как-то помочь. Она оглянулась, ища взглядом Джона. Этот план они придумали вместе, и ей хотелось знать, что он уверен в нем так же, как и прежде. Только это могло удержать королеву от желания взмыть на драконе вверх и пролететь над городом, собственными глазами наблюдая происходящее. Желая выплеснуть свой страх и нервозность, Дени чуть пригнулась и заставила драгона плюнуть огнем в ворота. Это уж точно привлечет всех сюда, оставив остальную часть города незащищенной. Сэм подъехал ближе к Джону и заметил обеспокоенное выражение на лице друга. «Все получится», — заверит Терли. «Это хороший план». Джон взглянул на Сэма и заставил себя улыбнуться. «Ты только не рискуй особо», — чуть подумав, попросил несостоявшийся мистер и ныне один из лордов простора. «Ты король, тебе нужно править, а не воевать. Ты столько книг прочел», — Сэм усмехнулся Джон, «а одного в книгах не вычитал. Короли не правят, а служат своим людям». Сэм Терли с хитрецой улыбнулся и кивнул, повторив: «Но тебе не обязательно рисковать. Прежде у нас не было тех, ради кого стоит жить, но теперь все иначе. У тебя есть королева, мы вместе прошли через долгую ночь, Сэм», произнес Джон так, что лишь друг его услышал. «Я не собираюсь умирать, но я лучше столкнусь с еще одной армией белых ходоков, чем подведу Дени». Терли на секунду замер, а потом понимающе кивнул. Джон же посмотрел на Дейнерис и, встретившись с ней взглядами, чуть улыбнулся, подбадривая. Ступени казались бесконечными. Джимми поднимался со всхлипами и стонами, хотя прежде обозвал бы себя слюнтяем за подобную слабость. Но голова кружилась, бок то и дело обжигало болью, а ноги норовили подломиться. Чтобы не впасть в забытье, однорукий воин пытался сосредоточиться на чувстве жажды или голода, но их не было. Джимми осталась только боль. Какое-то время он тащил на себе Бронна, но потом где-то оставил и никак не мог вспомнить, в какой момент это произошло. Колокола на башнях замка гулко отдавались здесь, внизу, наполняя голову лишь одной повторяющейся мыслью, превратившейся в безумие, вынуждавшей Джимми идти вперед. «Серсе, Серсе, Серсе!» Расталкивая стражу и гвардейцев, Эурон прошагал вниз по улице, остановившись у ворот. Люди шарахнулись назад, когда дракон дыхнул пламенем поверх ворот, и от жара тут же обуглились деревянные смотровые площадки, а огонь впился в камни. «Мы не выстоим против дракона», — завопил кто-то, сея панику. «Скорпионы! Где скорпионы?» Эурон, не отводя глаз, смотрел на огонь. Он переложил топор из одной руки в другую и довольно осклабился. Воображение уже нарисовало ему тепло драконьей крови, заливающей кракена с головы до ног. «Я переплыл 14 морей, бывал там, где никто не был, видел то, чего другие не видели, а сегодня я убью дракона». Джимми знал, где искать Серсию. Он даже смог улыбнуться, когда в брошенном без охраны тронном зале на железном троне увидел сестру. Она казалась тоненькой и прекрасной на фоне зала и замершего подле нее единственного стража. «Серсе!» – прошептал воин, держась за створку. Но она не услышала, не взглянула на него. Королева сидела прямо, глядя перед собой затуманенным взором. «Серсе!» – снова позвал Джимми, кое-как ковыляя по залу. Еще недавно Ланнистер чувствовал себя пусть побитым молью, но живым. Теперь же его тело казалось чужим, немощным телом старика, которого прохожие запинали до смерти. Он медленно шел вперед, то хватаясь за колонны, то падая. Гора не шевелился, как и Серсия. Когда Джимми одолел половину зала, то смог разглядеть, что Серсия выглядит изможденной. Черты лица заострились, глаза ввалились, а под ними и на скулах залегли темные тени. Женщина казалась бледной тенью самой себя. «Серсия, ты пришел?» – прошептала она и растянула губы в улыбке. «Мой брат, мой возлюбленный, отец моих детей, ты никогда не любила меня?» Хотелось воскликнуть ему, «Ты не считала своих детей и моими тоже. В чем же истина, Серсия?» «Моя тень, моя вторая половина», – продолжила говорить Серсия. «Ты клялся, что будешь любить меня вечно. Ты – мой, а я – твоя. Помнишь?» Он помнил. Помнил слишком хорошо, и память разрывала сердце на части. На миг в груди сдавило так сильно, что боль в руке и боку показалась Джимми щекоткой. «Я люблю тебя», — сказал он сестре. «Я всегда любил лишь тебя». «Нет», — отозвалась женщина. «Я не верю. Ты давно стал чужим для меня. Ты переменился. Я буду любить тебя так, как прежде, Серсия», — заверил Джимми. «Только пойдем со мной. Уйдем отсюда». «Куда и зачем?» — удивилась она. «Куда-нибудь», — отозвался брат, осознавая, что говорит с полубезумной улыбкой. «В безопасное место. Ты хочешь отобрать у меня трон», — внезапно заявила сестре, когда воин шагнул чуть ближе. «Нет, вовсе нет», — попытался заверить Джимми. «Хочешь?» — покачала головой королева. «Я хочу лишь защитить тебя. Ты моя сестра. Я люблю тебя. Я не хочу, чтобы ты гибла здесь. Я королева», — выкрикнула женщина, глядя на брата. «Эурон сбросит этих захватчиков в море. Я победила в игре престолов, а они все умрут. В этой игре нельзя выиграть», — с горечью качнул головой Джимми. Серсия расхохоталась и с презрением посмотрела на брата. Она хотела что-то сказать, но тут сквозь боковые двери в зал вошли трое. На миг Джимми решил, что ему мерещится, но это были они, Арья Старк, Сандер Клиган и Бриенна Тарт. При виде однорукого воина леди Бриенна вскрикнула, качнулась вперед, но не посмела приблизиться. Серсия вскрикнула и сжала подлокотники. «Ты привел их сюда, это ты, предатель», — заверещала она. «Серсия, прошу тебя», — стараясь не думать о зрителях, сказал Джимми, подступая ближе к сестре. «Прошу тебя, теперь ты просишь. А чем? Чтобы я отдала свой трон? Он мой, а ты поклялся защищать меня. Если так, то убей девчонку Старк. Убей, убей, убей. Я дал слово Кейтлин Старк, что никогда не подниму оружие против ее дочерей», — вымолвил воин, не глядя ни на Арью Старк, ни на Бриенну. «Даже если бы оно у меня было». Ланнистер тяжело вздохнул, глядя на сестру и чувствуя себя так, будто очутился в прошлом. Тогда тоже под стенами города стояли войска, а правитель с железного трона требовал от Джимми повиновения. «Ваше время на троне закончено», — сообщила Серсия девчонка Старк. «Убей ее», — с презрением воскликнула Серсия. «Сир Григор, избавьте меня от них». Неповоротливая туша сдвинулась с места и направилась прямо к стоявшей чуть впереди Бриенне. Что-то дернулось у Джимми в груди, он захрипел и кинулся на перерез, не чувствуя боли. «Сир Джимми», — услышал однорукий воин за миг до того, как рука в латной перчатке смяла его бок и отшвырнула в сторону, как котенка. На несколько секунд Джимми потерял сознание, а очнувшись, увидел, как пес и Бриенна на пару дерутся с горой. Старший Клиган двигался медленнее, но рубил так мощно, что этим двоим приходилось прикладывать все усилия, чтобы не оказаться разрубленными пополам. Арья Старк с интересом наблюдала за поединком и не пыталась воспользоваться шансом. У девчонки было много причин желать Серсии смерти, но она не спешила. Приподнявшись на локте, Джимми позвал. «Серсия, прошу тебя, оставь все, это мой трон», — прошипела королева. «Мои семь королевств, мой город. Эурон не победит», — сказал воин. Удары трех мечей становились все яростнее. Бриенна и пес кружили по тронному залу, пытаясь достать закованное в броню детище Квиберна. «А мне и не надо, чтобы он победил», — расхохоталась Серсия. «Мне он не нужен, как и его железнорожденные. Пусть лишь убьет захватчиков, узурпаторов, а потом я всех уничтожу, превращу в пепел, и беловолосую стерву, и мальчишку. Они получат пламя, дикое пламя». «Что?» — переспросил Джимми, чувствуя, что у него темнеет перед глазами. «Я отдала приказ Квиберну. Я сожгу их. Сожгу их всех». У Джимми зазвенело в ушах, к горлу подступила горечь. Он взревел раненым зверем и попытался подняться. Рука в железной перчатке повисла плетью, нога подломилась, плеснув болью по венам. То, что снилось воину четверть века, то, чего он боялся, вновь настигло его. «И от кого, Серсе? Нет!» – простонал Джимми, пытаясь ползти вперед. «Нет!» – в какой-то миг воин заметил взгляд Арьи Старк и прочел в нем ответ, который ему не хотелось знать. «Он должен быть первым, сделать это сам!» Он полз, стонал и полз, а Серсе сидела на троне, смотрела на бой и улыбалась. Внезапно звон стих, прерванный громким вскриком и падением, и Джимми услышал свое неровное прерывистое дыхание. Он оглянулся и увидел лежащего на полу пса, из плеча которого выдергивал меч гора. «Ну же!» — гаркнул пес. «Руби!» Казалось, он рявкнул это брату, но тут Бриенна Тарт с хрипом обрушила удар валерийского меча на шею горы, отделяя голову от тела. Джимми не видел, как упала на пол неповоротливая туша, лишь услышал грохот. Он вновь пополз, пытаясь добраться до сестры раньше, чем неторопливо приближающаяся Арья Старк. «Серсе!» – прошептал однорукий воин, поднимаясь по ступенькам. «Серсе! Жаль, что у него нет меча. Он бы смог хоть что-то сделать». Звон по плитам прозвучал музыкой. Глянув вниз, Джимми обнаружил у подножия свой короткий валерийский меч. Обернувшись, он разглядел Бронна. «Уж не знаю, почему у некоторых есть привязанность к мечам», – буркнул он, не пытаясь стереть с лица кровавую корку. Джимми с хрипом наклонился, подбирая меч, и с трудом поднялся на возвышение. «Джимми!» – удивилась Серсе, не веря тому, что видит оружие в его руке. «Ты не можешь!» – он молчал, глядя на нее, а сестра сжалась на троне, перепуганно глядя на него. «Мы единое целое!» – вскричала она, вскакивая и пытаясь оказаться как можно дальше от брата. «Мы пришли в этот мир вместе, и уйдем из него вместе!» – глухо довершил Джимми, ощущая, как к губам подступает кровавая пена. Дернувшись так, будто его самого пронзило острое лезвие, однорукий воин сделал стремительный выпад. Серсия недоверчиво уставилась на свое черное платье, украшенное мехом, распоротое на груди валерийской сталью, а после упала, а вслед за ней упал и он. «Нет!» — вскричала Бриенна. У нее звенело в ушах, многочисленные порезы кровоточили, а один глаз залило так, что она едва видела. Неведомая сила заставила воительницу обернуться. Обернуться в тот самый момент, когда Джимми Ланнастер кулем упал на пол. «Нет!» – простонала она, бросив свой меч и спеша к нему. «Нет, сир Джимми!» Она упала рядом с ним на колени, перевернула и вгляделась в лицо. Он был бледен, на губах пузырилась розовая пена. «Сир Джимми, мне не дано было выбирать себе братьев по оружию», – прохрипел воин едва слышно, и кровь масляной пленкой обволокла его подбородок. «И я не стал хорошим гвардейцем. Верни королевской гвардии ее славу, Джимми!» Позвала Бриенна, когда он умолк, но он не ответил. «Джимми, вот и все», — хрипло прошипел пес, глядя в потолок тронного зала. «Я отправил его в пекло». «Да», — согласилась Арья, наблюдая за тем, как под клиганом растекается кровавое пятно. «Добей», — взмолился он, дернув когда-то сломанной и вновь перебитой ногой. «Прошу». Арья шагнула к нему, без сочувствия глядя сверху, перевела взгляд на Бриенну, качавшуюся из стороны в сторону и прижимавшую к себе мертвого Джимми Ланнистера, а после с шелестом вытащила из ножен иглу. Пес, не отрываясь, наблюдал за ней, а когда увидел меч, то выдохнул и спокойно улыбнулся. Пламя в считанные секунды превратило деревянные конструкции на воротах в почерневшие головешки зубья, устремленные вверх. Ворота обуглились, но держались. Дейнерис хотелось проломить их, но она ежесекундно останавливала себя, помня, что от ее действий, возможно, зависит жизнь тысяч людей. Пока армия отвлекает войска внутри, доверенные люди должны открыть остальные ворота, чтобы у людей появилась возможность покинуть город, спасаясь от битвы. Королеве не нравилась мысль, что для жителей столицы и она, и Джон сейчас представали захватчиками, но как еще они могли уберечь людей от дикого огня? «Порой приходится делать ужасающие вещи во благо других», – прошептала Дейнерис, наблюдая за тем, как безупречные подступают к воротам старанам. При иных обстоятельствах со стен армию поливали бы смолой и градом стрел, но дыхание драконов разогнало защитников и раскалило светло-серый камень. Таран с глухим стуком врезался в ворота, порождая гул по ту сторону. Похоже, защитники не разбежались, они готовились встретить врага. Еще пару раз облив стену огнем, Дени заставила дракона отступить. В этом сражении дракон был опасен не только для чужих, но и для своих. Кусая губы, королева нашла взглядом Джона. Он был там, внизу, среди других воинов. Сердце Дейнерис пропустило удар, но королева отогнала недоброе предчувствие. Она осмотрела толпу и увидела рядом с Джоном Сира Джараха. На миг Дени испытала стыд за то, что слишком часто забывала о своем верном добром медведе. Он прошел с ней через все испытания. Он не был безоговорочно верен, но он поддерживал Дейнерис тогда, когда она в этом нуждалась. «Я сдержу слово», — решила королева. «Я исполню то, что собиралась. Я делала все для своих людей, и он мой человек. Я смогу отплатить ему за доброту». Таран продавил ворота, а вместе с ними и несколько каменных блоков по бокам. Даже сквозь пыль и падающий снег Джон разглядел по ту сторону провала небольшую горстку золотых плащей, ланнистерских гвардейцев и значительно больше, железнорожденных. Когда-то Торос из мира был первым, кто ворвался в провал, заметил Джорах Мормонт, пока оба воинства выжидали. Я испытывал зависть к его подвигу. Тогда я думал о том, что должен был занять его место. Тогда бы мое имя сохранилось в памяти других. Торос не помнил о своем, люди назвали это подвигом, подумал Джон. Есть ли подвиг в том, что кто-то первым бросается в бой? В этом ли подвиг? Это только безумие и кровь на клинке.